Глава 66. Зазвенел будильник, и капитан Двор привычно шлепнул по прикроватной тумбочке рукой, однако лишь полоснул когтями по крышке стола, смахнув на пол пару карандашей. Открыв глаза, он недоуменно огляделся. Это был не дом, а рабочий кабинет, где он позволил себе заснуть в кресле всего на 15 минут, чтобы вернуть ясность мыслей. Последнее время он мало спал, работы становилось все больше. Капитану хватало и обычной текучки. А тут еще эта лихорадочная деятельность, которую развил Понан, чтобы доказать гризотам, что он достоин нового поста. А где он достоин? Свалить начальника Понан сумел, но что делать дальше, не имел понятия. И теперь забирал у двора драгоценное время – и намекал на разделение ответственности перед Нимом Роттером. Но разве не мерзавец? Поняв, наконец, что звонит трубка служебного канала, Двор взял ее и ответил. «Капитан Двор! Да-да, сейчас буду!» Положив трубку, он встал, растер лицо ладонями и, подойдя к зеркалу, по привычке окинул взглядом форму. Эх, какое счастье, что он мог носить здесь полевой костюм. Никаких тебе тройных стрелок и никаких аксельбантов с искрой. Двор вообще был небольшим любителем этого пижонства. Наверное, потому что являлся фризонталом. Но на раздулы те доломоты в костях обожали все эти фенечки, собирая в гардеробах до полдюжины мундиров каждого сезона. А вот Двора согревала работа. Пройдя по длинному коридору, он спустился по лестнице на два пролета и оказался в подвальном помещении отделения дознания. Пройдя в потайную комнату с односторонней прозрачной стеной, капитан на мгновение остановился, сосредоточенно глядя на привязанного к стулу савояра и двух нараздулов сержантов с закатанными до локтей рукавами. «По-прежнему молчит?» – спросил Двор. «Молчит, сэр!» – ответил сидевший в углу оператор, перед которым было несколько включенных мониторов, отображавших реакции допрашиваемого на задаваемые вопросы, а также его состояние в процессе применения силовых методов дознания. «Врача вызывали?» «Еще ни разу, сэр! Крепкая попалась, сволочь!» Капитан покосился на оператора, и тот сразу уткнулся в мониторы. «Сейчас я туда зайду ненадолго. Так сделаешь подробную телеметрию?» «Слушаюсь, сэр». «Перчатки есть?» «Да, сэр, конечно». Оператор попытался вскочить, но Двор сам открыл тумбочку и достал свежую пару. Потом вышел из операторской в коридор и зашел в камеру. Сержанты на раздулы тотчас встали позади стула, на котором сидел крепко избитый, но все еще упрямившийся вражеский агент. Его взяли во время закладки в тайник пустого контейнера. И почему тот оказался пустым, пока выяснить не удавалось. Нельзя было исключать, что на нем лишь тестировали канал передачи. Для таких целей часто использовали посторонних, малоинформативных субъектов. «Господин офицер, я ничего не знаю. Ну, господин офицер, это какая-то ошибка!» Заголосил допрашиваемый, но капитан Двор его не слушал. Он подошел к арестованному и начал методично избивать его, время от времени требуя ответить, кто такой Роберт Аткисон. «Кто такой Роберт Аткисон? Говори! Кто такой Роберт Аткисон?» Честно отработав 5 минут, капитан Двор бросил перчатки в урну и, захватив с полки одноразовую салфетку, вышел из допросной камеры, тотчас зайдя в операторскую. «Ну что?» – спросил он, подходя к оператору и промакивая лицо салфеткой. «Вот, сэр, самая подробная телеметрия. Вот вопросы, аудиосопровождение, параметры силы удара и реакции на них». «Хреново!» – произнес капитан, вздыхая. «Что, простите, хреново, сэр?» – забеспокоился оператор. Он действительно ничего не знает. Его использовали в темную. Ясно, сэр. С готовностью кивнул оператор. Ни хрена тебе не ясно, долбанный Фриз. Хотелось сказать Двору, но он воздержался, чтобы не пугать оператора еще больше. Значит так, скажешь им? Капитан кивнул на двух нараздулов за перегородкой. Скажи, чтобы с этим заканчивали. Он нам не нужен. Пусть сейчас идут на обед, а потом займутся тем из 24-й камеры. Слушаюсь, сэр. На этом все. Если что, я на связи. Сэр, произнес оператор, когда капитан уже был возле дверей. Что там еще? Повернулся тот. «У меня в записях нет никакого Роберта Аткинсона». «Его и быть не может. Это был тестовый образ, просто для проверки реакций». По глазам оператора стало ясно, что он ничего не понял. «Забудь про Роберта Аткинсона, капрал. Считай, что его не было». «Слушаюсь, сэр». Проблеял сбитый с толку оператор. И капитан, захлопнув дверь, в очередной раз мысленно обругал оператора Фриза, хотя и сам был фризанталом. «От Норзов нахватался», – подумал он. «Ничему хорошему у них не научишься». В кармане сработала рация. «Слушаю, капитан Двор». «Так, так, где преследуете?» «Хорошо, не отпускайте. Нам этот броневик очень важен». «Поэтому никаких лаунчей, понятно? Я сейчас буду».